Глава 28. Она была очень важной фигурой. Ребята засиделись в студии допоздна. Тимофей описывал женщину, а Стас рисовал с его слов. Между делом Зверев рассказал Димке, Стасу и девчонкам обо всем, что случилось в заброшенном доме на окраине Клыково. Женя и Луиза слушали его, раскрыв рты от ужаса и изумления. Стас только качал головой. Во время небольшого перерыва они сходили на обед в столовую, но аппетита ни у кого не было. У всех перед глазами стояла кровавая сцена, описанная Тимофеем. — Так какие же у вас способности? — поинтересовался Стас, когда все вернулись в студию. — Ну, прямо тема дня, — закатил глаза Трофимов. — Сколько можно об этом спрашивать? И все же не унимался Стас. «Я быстро перемещаюсь из одной точки в другую», — с гордостью заявил Димка. «Космическая скорость!» «Провидица», — подняла руку Женя. «Криком бью стекло», — призналась Луиза. «А на меня не реагируют сигнализации и вообще всякие лазерные лучи», — сказал Тимофей. «И на меня не действует морок, а мой медальон, как оказалось, отгонял от меня разную нечисть. Но я его где-то потерял». «А ты что можешь?» — Ничего, — усмехнулся Стас, — как и многие здесь. Видимо, мои способности еще не проснулись. Но директриса сказала, что все случится очень скоро. Так что я пока жду. — А что у вас с Алисой Василисиной? — спросила вдруг Луиза. — Знаю, что это бесцеремонно, но просто не могу не спросить. Меня от любопытства разорвет. Вы встречаетесь? — А сама-то как думаешь? — улыбнулся Стас. — О! — захлопала в ладоши Луиза. — Я так и знала. Интуиция меня еще ни разу не подводила. — А ты времени зря не теряешь, — уважительно проговорил Димка. Когда Кощеев закончил портрет, Тимофей был приятно удивлен. Стасу очень точно удалось воспроизвести портрет дамы по описанию. С листа бумаги на него смотрело то самое красивое лицо до того, как оно покрылось ужасными шрамами от ожогов и обуглилось. Тут в студию заглянула Карина Кикмарина. — Вот это сборище! Чем занимаетесь? — спросила девушка. Вид у нее был какой-то виноватый и напуганный. — Попросил Стаса нарисовать фоторобот-убийцы, — сообщил Тимофей. — Как интересно! — Карина зашла и села рядом. — Можно взглянуть? — Конечно, — кивнул Стас, протягивая ей рисунок. — Ого! — воскликнула Карина, едва увидев портрет. — А ведь я знаю эту женщину. Тимофей и Димка переглянулись. — Откуда? — спросил Димка. — Так ведь это Ирма Морозова. — Точно! — в один голос воскликнули Женя и Луиза. — А я-то думаю, откуда мне знакомо это лицо? — продолжила Луиза. — Кто это? — не понял Тимофей. — Мальчишки! — фыркнула Карина. — О чем с вами вообще разговаривать? Кстати. — А почему вы ее тут рисуете? — Это она была в том доме, — сказал Тимофей. — Ее люди на нас напали и убили Марата Таранова. — Не может этого быть, — уверенно заявила Карина. — Почему? — Потому что Ирма Морозова умерла год назад. — Как умерла? — Зверев похолодел. У Димки и вовсе отвисла челюсть. — Она погибла при пожаре. Это же мачеха Наташки Морозовой. Я вам о ней рассказывала. Тимофей и Димка снова переглянулись. — Наташа? — Ну да, — раздраженно сказала Карина. Все опять свелось к Морозовой. — Ирма, Наташкина мачеха, это она владела косметической компанией «Амариллис». К тому же была знаменитой фотомоделью и светской львицей. Когда она погибла, все состояние перешло к Наташке. — Но я видел ее, как сейчас вижу тебя, — сказал Тимофей. — Не может этого быть, — стояла на своем Карина. О ее гибели все газеты писали. Она была очень важной фигурой в мире моды и косметического бизнеса. Такая красивая женщина, мой кумир, и такой ужасный финал. — Видимо, еще не финал, — вполголоса сказал Тимофей. В студии живописи воцарилась тишина. Все молча смотрели на портрет, сделанный Стасом. — Ну а ты, — взглянул на Кикмарину Стас, — что-то в себе открыло? — Появилось какое-то странное единение с природой, особенно с большими растениями, — призналась Карина. — А еще сверхъестественная глупость, но этим я и раньше отличалась. — Что-то произошло? — нахмурился Тимофей. — Нет, — быстро сказала Карина и опустила глаза. — Вернее, да. Но я сейчас не готова это обсуждать. Может, сходим в столовую, поедим? Расскажу все, но только наедине. — Извини, — сказал Тимофей, — но у меня пока еще есть дела. А позже — с удовольствием. — Конечно, — кивнула Карина. — Если что, звони. Она встала и быстро вышла из студии, а Тимофей повернулся к Димке. «Влюбилась», — констатировала Женя. «Тебе надо с этим что-то делать». «Что делать?» — спросил Тимофей. «Она отличная девушка, но мы только друзья». «Мне бы твои проблемы», — вздохнул Димка. «Мне вот она нравится, только не обращает на меня никакого внимания». Женя и Луиза тихонько захихикали. «А ты ей об этом говорил?» — спросил Стас. «Зачем? Разве это не очевидно? Может, она не в курсе твоих чувств? Попробуй рассказать ей, сразу все поймешь». «Попробую», — задумался Димка. «Наверное». Тимофей снова взглянул на портрет. «Значит, этот громила Константин работает на Ирму Морозову», — сказал он. «Как и Саяна и ее проклятый рыжий кот Арбогаст. А я точно видел именно ее. Карина говорит, что Ирма погибла при пожаре, и у этой ведьмы все лицо обожжено. Она словно маской прикрывает его этим самым мороком. Если за убийствами стоит Ирма Морозова, значит, Наталья может быть в опасности». «И что ты собираешься делать?» — спросил Димка. «Поговорить с ней, узнать правду о том пожаре и предупредить об опасности». «Станет она тебя слушать. Ваше свидание слишком неудачно закончилось. Решит еще, что ты снова к ней подкатываешься». «А почему бы и нет?» — спросил Тимофей. «Я скажу, что ничего не знал о пожаре. Может, она поймет?» «Надейся», — ухмыльнулся Димка. «У вас было свидание?» — страшно оживилась Женя. «Вот это поворот! Я всегда знала, что они подходят друг другу», — сказала Луиза. «Да у них ничего общего», — выдохнула Женя. «И правда», — тут же согласилась Луиза. «Где были мои глаза?» «Ты так часто меняешь свое мнение о разных вещах», — хмуро взглянул на нее Димка, — «что это начинает бесить». «Неправда. Я очень постоянно», — заявила Соловьева. «Он прав, подруга», — снисходительно кивнула Степанова. «У тебя по любому вопросу всегда есть два противоположных мнения». «И то верно», — согласилась Луиза. «С детства у меня такое. Ну вот опять. Черт». Димка и Женя не выдержали и расхохотались. Стас к ним присоединился. «Плохо, что Наташа живет». «Не в академии», — вздохнул Тимофей, думая о своем. «Так позвони ей», — предложил Стас. «Язык у тебя не отсохнет? А вдруг она не захочет меня слушать?» «Если не возьмет трубку, значит, между вами действительно все кончено», — сознанием дела заявила Женя. «Вовсе не обязательно», — сказала Луиза. «Я точно знаю, о чем говорю». «Нет, ну вы гляньте на эту профурсетку», — возмутилась Соловьева. «Тоже мне нашлась специалистка по отношениям. Да у тебя и парня-то никогда не было, как и у тебя». Луиза громко ахнула. «Разболтать всем мою тайну? Вот погоди, доберусь до Фейсбука, удалю тебя из списка своих друзей». «Ах, я уже трясусь от страха», — заявила Женя. «А я тогда удалю все свои комменты с твоих фотографий». «Какое коварство!» — взвизгнула Луиза. Тимофей, не дожидаясь окончания жаркой перепалки, вышел в коридор, достал мобильник и набрал номер Натальи Морозовой. «Привет», — тут же ответила она. «Привет», — обрадовался Тимофей. «Значит, не все еще кончено». «Ты слышал о собрании?» «Да, я в курсе. Рассказав обо всем, Елена Федоровна совершила рискованный шаг, но оправданный. Хватит ходить вокруг да около. Совершено два убийства, и ученики должны знать о нависшей над ними угрозе». «Так ты знала», — удивился парень, — «об огненном драконе и его последователях». «Конечно, с самого начала». «А у тебя...» — Тимофей замялся. «Тоже есть способности?» Он вдруг вспомнил ее зеленые кошачьи глаза. «Зачем ты звонишь?» — ответила вопросом на вопрос Наталья. «Поздно уже?» «Конечно», — спохватился парень. «Я просто хотел перед тобой извиниться. Я не знал, что ты пережила в прошлом, этот взрыв и пожар». «Все в порядке, Тимофей. Ты здесь ни при чем», — мягко ответила Наташа. «Дело во мне. Я просто оказалась не готова. Воспоминания нахлынули в неподходящий момент. Ну, ты знаешь, как это бывает». «Рад, что ты не сердишься», — обрадовался Тимофей. «Но тут еще кое-что случилось». «Я слышала, что ты едва не погиб. Рада, что тебе удалось спастись». «Но я видел тех, кто на меня напал, и знаю, кто это». «Кто же?» «Ты сочтешь меня психом». «Не большим, чем я сама», — усмехнулась Наталья. «Это была женщина. Я помог составить ее фоторобот, а девчонки ее узнали. Они видели ее фото в старых журналах мод. Это Ирма Морозова». Наталья ответила не сразу. «Если это шутка, то совсем неудачная», — наконец произнесла она. «Это не шутка. Я действительно ее видел. Она выглядит красавицей, но когда морок рассеивается, видна обгоревшая кожа. Ужасное зрелище. Я не...» Наталья вдруг отключила связь. Тимофей удивленно уставился на трубку. Она даже не дослушала до конца. «Понятно, эта тема ей неприятна, но она должна знать». Он набрал номер еще раз, но услышал лишь гудки. Наталья не отвечала. В коридор вышел Димка Трофимов, красный от смеха. Видимо, пока Тимофей отсутствовал, Женя и Луиза снова всех рассмешили. «Поговорили?» — участливо спросил он. «Она не захотела меня слушать», — расстроенно сказал Тимофей. «Ну как же так? Ведь это точно была Ирма Морозова. Она жива. А полиция считает иначе. Они частенько ошибаются. Хочешь с ним поговорить? Твой папаша не обрадуется. Он ведь специально засунул тебя сюда, чтобы спрятать от представителей закона». «Поэтому я и не иду в полицию», — вздохнул Тимофей, глядя на мобильник. «Как же плохо без интернета. Сходи в библиотеку. Пойдем вместе. Боишься один? Вдруг наткнусь там на Кикмарину. Она как-то странно на меня смотрит сегодня. Я даже не знаю, о чем с ней разговаривать. Если что, поработаешь громоотводом». «Она же такая классная», — мечтательно сказал Димка. «Неужели она тебе совсем не симпатична? Вот и пригласи ее куда-нибудь, а то она мне проходу не дает». «Дуракам счастье», — горько вздохнул Трофимов. Они отправились в библиотеку. В такое позднее время там могла сидеть только Алиса Василисина. Она листала толстую книгу в темном бархатном переплете. «Ты когда-нибудь спишь?» — удивился Димка. «Соседки ложатся рано, а я не могу уснуть, пока не почитаю», — пояснила она. «Вот и приходится здесь торчать. Но мне тут нравится. И библиотекарша хорошая. Позволяет засиживаться допоздна». Тимофей включил компьютер, стоящий на соседнем столе. «А вас что интересует?» — поинтересовалась Алиса. «Ирма Морозова», — ответил Тимофей. «Это кто?» «Одна странная дамочка», — сказал Димка. «Она умерла год назад, но Тимофей уверен, что видел ее недавно в доме, где погиб Таранов». «О!» — только и произнесла Алиса. Она отложила книгу и тоже придвинулась ближе к монитору. «Слышала об этом. Кошмарная история». Тимофей ввел искомое словосочетание в окно поиска. Экран тут же запестрел ссылками и фотографиями. «Ого!» — выдохнул Димка. «Да ты прав!» Ирма Морозова действительно оказалась очень похожа на рисунок Стаса. Это была красивая женщина с зелеными глазами и золотистыми волосами. Она ходила по подиуму в разных нарядах, улыбалась с обложек глянцевых журналов, блистала на различных светских мероприятиях. Идеальное лицо с чуть хищным выражением, большие глаза, точеные скулы. Алиса с восторгом рассматривала снимки. «Какая красавица! А что с ней случилось?» Тимофей кликнул на верхнюю ссылку. «Трагедия в лесном интернате», — гласил заголовок годовой давности. Ребята начали читать. Ужасная трагедия произошла прошлой ночью в интернате «Хрустальный ручей». Пожар в деревянной башне старого маяка унес несколько человеческих жизней. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Строение располагалось на берегу озера. По словам очевидцев, в момент пожара внутри находилась известная фотомодель, владелица косметической компании «Амарилли» Сырма Морозова и двое ее подчиненных. Деревянная башня сгорела. Горела дотла, тела погибших до сих пор не нашли. «Какой ужас!» — выдохнула Алиса. «Но что они там делали? Как такая известная женщина оказалась в каком-то деревянном маяке у озера?» «Тело не нашли», — отметил Тимофей. «Значит, она выжила. И теперь по какой-то причине убивает людей. А Константин и Саяна работают на нее. Кубки предназначались тоже ей». «Какие кубки?» — не поняла Алиса. «О чем ты?» Тимофей и Димка переглянулись, словно застигнутые врасплох воришки. «Выкладывайте», — потребовала девушка. «Я все равно узнаю правду. К тому же я могу вам помочь, если пойму, о чем речь. В здешней библиотеке хранится множество оккультных книг. Многие из них я уже просмотрела. Если вам нужна информация, я вам что-то подскажу». «Перед тем, как попасть сюда, у меня были небольшие неприятности с полицией», — неохотно начал Тимофей. «Мы украли набор кубков из музея истории. А когда принесли их заказчику, тот попытался нас прикончить, чтобы не платить деньги. И он работает на эту самую Ирму Морозову». «Кошмар!» — снова воскликнула Алиса. «Я окружена уголовниками». «Ты ведь никому не скажешь?» — спросил Димка. «Конечно, нет. А то вы меня тут же прикончите». «Не такие уж мы злыдни». «В жизни не поверю. Вы оба выглядите как настоящие бандиты. К тому же я пока не выяснила, из каких семейств вы происходите. Но недалек тот день, помяните мое слово. Я поставила себе цель узнать, кто из местных первородных какой линии принадлежит. Очень интересное будет исследование». «И охота тебе в этом копаться?» — с сомнением спросил Трофимов. «Конечно, охота. Я страсть как люблю все исследовать и выяснять. Но это понятно, ведь я из рода Василисы Премудрой. Мне на роду написано быть мудрее всех остальных», — рассмеялась девушка.